Используя слова археолога Алана Колаты по отношению к гению тиауанакской цивилизации, от имени бога которой в Виракочи появились гуакамайес, социальная и физическая экологии земледелия и пастушества, хотя и стояли в потенциальном антагонизме, были загнаны в сети формулировкой ритуального календаря, ритмы обряда, земледельческие культуры и стада были поставлены в производственную синхронию. Наконец, в этом мифе показан заслуженный вклад женщин, одомашненные культуры в жизнь Каньяри. Без них братья находились в страшных условиях. Тем не менее, эти женщины желают связать свою судьбу с братьями, что предполагает на сбалансированном языке анского образа мысли, что мужчины тоже имели что предложить. Но если искусство разведения животных было, по крайней мере, немного менее важно, чем продовольственные культуры, предполагая первичную роль анского мужчины как земледельца, мужа и яна, слуга, то что же внесли братья в такое положение, что могло бы выровнять престиж на игровом поле в подготовке основ системы с двойным родством? Ответ на этот вопрос заключен в значении имен братьев. Имя более молодого брата Кусикайо является достаточно уклончивым и означает удачи или благосостояние. Но имя старшего брата Атаорупаги – это совсем другой вопрос. В кечуа корень рупа означает обжигающий жар. Слово Атао означает удача в войне, почестях, играх или финансах. Здесь, следовательно, миф о двух братьях, чьи подвиги осуществляются в прецессионный момент начала гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, в точке, отмеченной в небе западным созвездием близнецов. В старом свете эти близнецы ассоциируются с небесным огнем, удачей в войне и финансах, а планета Сатурн, точно так же, как у ацтеков, связана с палочкой для добывания огня, удачей для торговцев и воинов, и планетой Сатурн. В сознании Каньяри братья, один из коих именуется обжигающим жаром удачи в войне и финансах, спасаются с помощью бога Виракоча, хранителя небесного огня, первобытного удара молнии планеты Сатурн. Согласно мифу Каньяри, удар грома, молнии, этой колоссальной внутренней последовательной идеи формы, пришел на Землю в момент зарождения у Каньяри земледельческой цивилизации. И об этом были оповещены эти скотоводы Виракочи с его трона в Тиауанаку. Братья Каньяри обладали всеми верительными грамотами, необходимыми для полного и достопочтенного участия в анской системе с двойным родством. По мнению Джона Хауленда, один из деканов по анской археологии Раува, такую интерпретацию мифа о происхождении Каньяри, должно быть, охарактеризовал бы как крайне наивную. Рауф считает, что панамский миф о творении Виракочи у Титикаки был более поздним изобретением инков, остроумным объяснением всех этих локальных мифов о происхождении мифом, придуманным инками в качестве удобного теологического обоснования для утверждения имперского господства. Как будет показано в заключительных главах этой книги, я оказался бы в числе последних из тех, кто отрицал бы, что инки муссировали мифологическое наследие ан в своих политических целях. Но оценка Раува появления анского мифа о сотворении не может быть оправдана тем фактом, что инки с очевидностью оказались умны. Скорее, подход Раува дает постоянное методологическое предубеждение против возможности динамической совокупности идей, оперирующих внутри широкой культурной сферы. Например, в происхождении культа Творца у инков Рау заявил: «Почти каждая деревня в Андах имела собственную такую же историю происхождения, как и ту, которую сообщали инки, описывая, как предки ныне живущих людей появились там из некоего холма, пещеры, скалы или источника.